Европейские хронисты считали, что почти мгновенное распространение христианства в Новом Свете было чудом, неспосланным Всевышним конкистадором за их преданность и верность Богу. Действительно, за считанные годы горстке испанцев и португальцев удалось не только покорить десятки тысяч, если не сотни тысяч индейцев, но и обратить их в свою веру. Крестом и мечом. Христианизация Америки. У нас в гостях историк права Александр Владимирович Марий. Здравствуйте. Добрый день. И историк Дмитрий Дмитриевич Беляев. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Беляев, заместитель декана исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, проходил стажировку в университете Юкатан, Мексика, действительный член Европейской ассоциации майонистов, автор более 25 книг и публикаций. Александр Марий, выпускник факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета и юридическая аспирантура РГГУ. Кандидат юридических наук, доцент кафедры практической философии Государственного университета Высшая школа экономики. Автор более 30 научных работ по истории римского и испанского права на русском, английском, испанском и итальянском языках. Новый свет был открыт Христофором Колумбом в 1492 году. И практически сразу эти земли стали ареной для жесточайших споров между двумя крупнейшими морскими державами конца 15 века. Это Испания и, безусловно, Португалия. Здесь можно... Об этом можно рассказывать долго. Это замечательный политический детектив, в который оказались замешаны испанские короли. Их было двое на тот момент. Знаменитые Фернандо и Изабелла. Фернандо Арагонский, Изабелла Кастильская. Да? Португальский король и даже папа римский. Ибо в 1492 году, в самом конце, папой римским становится выходец из Испании Алехандро Родриго Борхес, принявший тронное имя Александра VI, знаменитый Александр VI Борджиа, который и издает буллу, гарантирующую права испанской короны на земли Нового Света. Булла, на самом деле, существовала в трех экземплярах. В первом папа честно делил Новый Свет между Испанией и Португалией. Зато уже во втором, который получает Колумб, вернувшийся из своей экспедиции, упоминание Португалии вообще не встречается. Все передается испанским монархам. На каких условиях и зачем? Папа Римский определяет в своей булле, наверное, основные направления политики испанской короны в Новом Свете. Это обращение индейцев в свою веру, то есть в католическое христианство. На каком основании? На том основании, что индейцы живут на землях, которые папа по праву высшего духовного властителя мира передает в собственность, во владение и в собственность испанским королям. Но с этим, естественно, была не согласна Португалия, которая продолжала основывать свои колонии. Да, и здесь следует признать, что с самого начала, на самом деле, испанская и португальская колонизация, если их так современным термином обозначать, были, в общем-то, несколько разными явлениями. Потому что испанская с самого начала, испанские действия, они проходили не просто под патронажем короны, но и официально считались неким государственным предприятием. Колумб, его спутники, они получали официальные должности, да, они назначались, Колумб стал губернатором вновь открытых земель, и эти земли, несмотря на то, что там появлялись различного рода формы там, владений, первые инкомьенды и так далее, все равно считались собственностью короны. Совсем по-другому разворачивалась ситуация долгое время в португальских колониях, потому что первоначальное освоение вообще побережья бразильского, да, ныне бразильского. Это такая, на самом деле, таинственная вещь, потому что, судя по всему, португальцы приплыли туда раньше, чем официально заявили. Есть, по крайней мере, такие подозрения. Некоторое время это действительно тоже была вот такая полуправительственная деятельность, а потом освоение этих земель было отдано на откуп частным консорциумам, там, объединением, значит, купцов, торговцев. И долгое время, в общем, та часть, которую мы называем сейчас Португальской Америкой на тот момент, это была земля, совершенно неконтролируемая королевскими властями. Они там самостоятельно... Ничьими королевскими. Ну, португальскими, да. То есть формальный какой-то суверенитет был вот, в соответствии с папскими буллами, но в реальности там всем заправляли вот эти самые частные деятели, которые деньги получали от частных заказчиков, спонсоров. И только уже во второй половине 16 века, после того, как местные индейцы в 1560-е годы предприняли такой жесточайший натиск на португальские эти капитании, да, капитанство, когда практически всех португальцев выгнали, осталось только 2 или 3 опорных пункта на побережье, тогда они обратились к королю с тем, чтобы он принял эти земли под власть короны, и уже с новыми финансами, с новыми силами началось новое освоение. Вот реально был такой шанс, что если бы король, скажем, отказался, то португальцы бы так и не остались в Америке. В общем, она была бы исключительно испанской. Не было бы у нас Бразилии сейчас в том виде, в котором мы ее знаем. Да, не было бы ни кофе, ни футбола. Да, именно в этой форме. И в противовес как раз вот португальской политике, да, испанцы, они принципиально ставили другие цели перед собой. Они шли не торговать. И они шли не, в общем-то, они шли не получать прибыль. По крайней мере, первичная их цель, такого все они включали. Можно даже посмотреть на то, как они называют открытые земли. Ну, помимо их названия Индии, естественно, Колумб считал, что открыл Индию. Их называют Новый Свет. Да, нам привычно это название. Nuevo Mundo. Если дословно перевести, Новый Мир. Они шли строить новый мир. Ближайший аналог, наверное, это Новый Иерусалим, безусловно. То есть туда шли с миссионерскими целями. И здесь можно вспомнить прекрасный документ конца 90-х годов 15 века. Инструкция для рекрутеров, инструкция для тех, кто набирал отряды, уходившие в Новый Свет. Традиционно, как считается, можно найти почти в любой книжке рассказ о том, что в отрядах конкистадоров шли убийцы, насильники, каторжники, вообще мерзавцы, которых поискать еще вообще. Ну, Хаггард особенно в «Дочери Монтесумы» их представил, да, в виде такого вот отребья совершеннейшего. Хотя, если посмотреть на вот эту инструкцию, что получается? В отряды, давайте я начну с самого простого, в отряды запрещалось брать лиц, имеющих судимость. Я специально использовал такую формулировку. Любую судимость. Не то, что каторжный человек украл, попался, все. Ему дорога в Новый Свет оказалась закрыта. Туда не брали священников Растриг. Туда не брали, естественно, иудеев, мавров. Две самые такие любимые проблемы испанцев у себя на родине. Туда не брали морисков и марранов. То есть скрытых... Крещенных, да, мавров, крещенных мавров и евреев, которых подозревали, что они продолжают практиковать свои верования. Туда не брали незамужних девушек. Ну, это логично. Ну, да. Чтобы предотвратить разврат. Туда не брали замужних жен без мужей. Туда не брали женатых мужчин без одобрения жен. То есть туда отбирали, ну, в общем-то, довольно высокое слово, но туда отбирали такое христово воинство. Это такой своеобразный крестовый поход начинался. И поэтому и новые земли, собственно, так и называются. Да? В целом, то, что сейчас мы называем Мексикой, было, да, вице-крестно Новая Испания. А внутри есть Новый Леон, да, то есть Леон есть в Испании, а это Новый Леон. Новая Бискайя, да, тоже еще одна провинция. А в Южной Америке Новая Гранада, это вот Венесуэла нынешняя. И так далее. То есть, в общем, воспроизводилось такая в идеальной форме то, что было на родине, но не просто в идеальной, но, наверное, в очищенной все-таки форме. Поэтому это такая география, тоже очень значимая для идеологического проекта. В идеализированной, да, такой. Ну, венец, наверное, этого вот идеологического именно оформления пришелся на 1504 год, когда умирает королева Изабелла. Женщина, которая, в общем, была основным идеологом вот всего вот этого дела. И известно по хронике, что именно она поддержала Колумба. Король Фернандо склонялся к тому, чтобы отказать. Вот, и есть красивая легенда, я не уверен в том, что она опирается на что-то реальное, что Изабелла, услышав отказ мужа, отдала Колумбу свои драгоценности. Вот, скорее всего, просто красивая история, но красивая. И вот она умирает в 1504 году и оставляет, ну, что логично, она оставляет завещание. Казалось бы, какое дело завещание, как связано завещание Изабеллы и Новый Свет? Но там она повелевает, завещает, так будет точнее, продолжать освоение Нового Света, продолжать евангелизацию, нести Слово Божье и... Прежде всего, нести Слово Божье, там есть эта строчка, нести Слово Божье не на мечах, но словом. То есть она как раз устанавливает совсем иной облик конкиста, чем тот, который знаем мы вот по книгам Хаггарда, по книгам ряда других авторов. То есть сложно назвать тех, кто исповедовал какие-то другие убеждения. Ну, реальность, конечно, как всегда была, от этого идеала отличалась, хотя следует признать, что, конечно же, вот первоначально первые опыты колонизации и создания нового общества на Антильских островах, Куба, нынешняя, соответственно, да, остров Санто-Доминго, где Гаити и Доминиканская республика сейчас, изначально вот идеальные отношения между пришельцами и местным населением, Колумбом и его спутниками тоже, в общем-то, должны были быть построены. Колумб во всех документах говорится, что он указывал, что да, христианство надо приносить не на мечах, не на острие меча, а, безусловно, мирно, и старался с местным населением завязать хорошие отношения. Другая, конечно, совсем иная реальность, это когда население уже пришлого, да, испанцев стало много, встали вопросы о том, кто, собственно, будет работать на этих полях. И здесь, может быть, конфликты разразились не столько потому, что испанцы насильственно пытались заставить, да, индейцев антильских работать на их полях. Ничего подобного, потому что эти самые индейцы на своих местных-то вождей вполне тоже работали. Конфликты начались между элитой местной и вот испанцами, да, элитой новой. Потому что вожди совершенно были недовольны, что их подданные работают, в общем-то, на испанцев, а когда же они тогда будут собирать им этот маниок и другие местные продукты. А первоначально как раз, собственно, вожди были союзниками Колумба, потому что они понимали, что, ну, это, так сказать, дает им больше ресурсов, да, новые товары, которые можно продавать своим и раздавать своим приближенным и так далее. В результате, в общем-то, конфликты разродились, начались стычки, ну и все это вылилось уже в такие полномасштабные военные действия в разных местностях, которые показали, что вот эта идеальная схема исключительно нести христианство словом, а не принять его мечом, она, в общем, не очень реализуется. И тут началась необходимость устроить этот мир в реальности, не только в идеале. Да, и следом за богословами к спору немедленно присоединились юристы, разумеется. Здесь можно назвать несколько документов. Это уже начало второго десятилетия XVI века. Бургасские законы, они же бургасские ордонансы Фернандо IV. Это требование, знаменитый документ, о котором сейчас расскажу, «Requerimiento». Это начало довольно длинного спора, который вошел в историю как спор о титулах владения или спор об основаниях владения. Перед юристами была поставлена задача обосновать юридически, обосновать права испанских королей на земли Нового Света. Вопрос был довольно острым. Как обосновывать права королей, когда на тех землях живут вполне себе индейцы, у них есть свои вожди, и главное, что эти индейцы владеют своими землями по естественному праву, они там родились. Ну, в ход пошли не самые лучшие аргументы, можно сразу вспомнить. Аргумент, значит, согласно которому индейцы обвинялись в каннибализме, садомии и всех прочих, и всех прочих, да, пороках, мерзостях и грехах. И заявлялось, что индейцы вот на основании всего этого, они богом были лишены естественного права жить на своих землях. Ну, правда, этот аргумент использовали в основном священники. Юристы на это возражали, что грехи грехами, индейцы не крещеные, о грехах ничего не знают. Естественное право на их стороне. И тогда был Сначала была найдена единственная зацепка. Бургосские законы Фернандо IV отличались редкостным либерализмом. Индейцам предписывалось устраивать ограниченный рабочий день, предоставлять достаточно времени для отдыха, для работы на своих землях, не перенапрягать излишне и крестить только по желанию. То есть это такое, это апогей либерализма, на самом деле. Казалось бы, испанская конкиста. Тогда был принят документ «Requerimiento», требование, дословно. Документ, на самом деле, потрясающего цинизма по своей сути. Это даже не документ, а его практика применения. Что это такое? Это небольшой текст, по-моему, 15-20 строчек, где объявлялось право испанских королей по праву, как христианских владык Запада, на владение землями, отданными им Папой Римским. Этот документ должен был зачитывать каждый руководитель испанского отряда, высаживающегося на берег. Зачитывать, естественно, по-испански. Юристы здесь воспользовались всеми формальными уловками. Нигде не сказано, что индейцы не должны знать испанского языка. Значит, достаточно зачитать по-испански. Если они не знают, это их проблема. Текст ведь был зачитан. Идеально, если зачитать перед вождем. Но если нет вождя, можно достать ближайшего индейца, вытащить перед лицо командира, чтобы тот зачитал перед ним, перед представителем своего народа, это требование. Если индейцы после зачитывания этого требования оказывали сопротивление, вот тогда предписывалось покорять их огнем и мечом. Потому что тогда они сопротивлялись основанным на праве требованиям испанской короны. И вот, вот уже с таким, да, инструментарием идеологическим испанцы с островов Антильских перебираются на материк, и начинается знаменитая эпопея завоевания Мексики. Кортес. Да, Кортес, главный герой, безусловно. И вот, может быть, эти правовые сюжеты, кстати, объясняют некоторые вот моменты, почему Кортес так стремился встретиться с, да, с Монтесумой, с Матокусом и Шаковицыным. Именно для того, чтобы ему, как верховному правителю империи, предъявить это реквизиту. Нету, конечно, указаний на это в источниках, но весьма возможно, что его настойчивое желание вот встретиться именно, да, с верховным правителем, и это, в общем, опасная была вещь, потому что он забрался почти в самый центр империи, и здесь он, конечно, рисковал. Но вот, да, зачитал, и все. А дальше уже воюем, прекрасно. По пути он набрал себе сторонников, конечно же, уже местных индейских. И располагал, в общем, уже достаточно большими военными силами. Эрнан Кортес, испанский конкистадор, завоеватель Мексики, родился в небогатой дворянской семье, учился в Саламанском университете. В 1519 году возглавил завоевательный поход в Мексику, в ходе которого была уничтожена государственность ацтеков. При завоевании Мексики Кортес проявил большие военные и политические способности в сочетании с крайней жестокостью и вероломством в отношении индейцев. С 1522 года Кортес – губернатор и генерал-капитан Новой Испании, Мексики. В 1540 году он уехал в Испанию, где и умер. Именно Мексика, да, Новая Испания, то, что станет в скорости вице-королевством Новой Испании, это такой идеальный эталонный образец для того, чтобы смотреть, а как право, как религия и как, соответственно, власть, все вместе, да, три этих фактора взаимодействовали в том, чтобы создать новое совершенно общество, где по-новому живут европейцы, по-новому живет местное население индейцы. То, что было в Перу, оно все-таки во многом было, во-первых, позже, а во-вторых, во многом формировалось и делалось уже по вот отработанной мексиканской модели. Поэтому, конечно же, вот очень интересно смотреть на то, как это все развивалось в Мексике. Повторюсь, с таким хорошим идеологическим инструментарием, с законами, с реквизиту. То есть, ну, никто не придерется с этой точки зрения. Да, там придраться было бы сложно. Но придрались-то в итоге... Основной спор начался не из-за идеологического оформления, как ни странно. Ну, наверное, совсем не странно. Основной спор начался из-за практик. В Испании разгорелись жесточайшие полемики между богословами и юристами по нескольким основным пунктам. Ну, сначала было известно, кто может владеть землей. Владеют ли ей индейцы по закону? Владеют ли они ей по естественному праву? Владеют ли ей испанцы по праву короля? что еще надо отметить, что и кто из индейцев владеет землей. Да, и кто из индейцев. Потому что внутренняя ситуация, да, испанцы не очень понимали, конечно же, местную социальную экономическую систему. Они ее видели в таких идеализированных, опять-таки, ну, европейских феодальных образах, да, и в результате, в общем-то, в некоторых случаях местная индейская система, там, землевладение, взаимоотношения между правителями и подданными была гораздо сложнее, архаичнее, а может быть, своеобычнее. В результате тоже постоянные дискуссии о том, кто же, собственно говоря, всем этим должен владеть и с кем испанцы должны вести дела, постоянно вставали уже в самом начале, да, это местные правители, верховные, местные правители низшего ранга или общины местные, кто же их знает. Как раз вот о том, как испанцы видели индейскую иерархию. Опять-таки, в любой книжке по истории конкисты мы прочитаем про жесточайшие репрессии Кортеса, который вырезал вождей просто вот до человека, ну и всех, кто рядом с вождями был, тоже вырезал. И грабил, грабил, грабил. Между тем, инструкция конкистадору была и такая. Гласила, что за взятие Касика живьем вождя конкистадор получал премию, огромную премию, если память не изменяет, от 5 до 10% имуществ Касика. Если конкистадор убивал Касика случайно, то тогда он карался штрафом в 1/4 имуществ Касика. А если конкистадор убивал Касика намеренно, то есть сдавшегося, то тогда он облагался штрафом в половину имуществ покойного. Это при том, что присваивал имущество? Нет. Это из его имущества вычитали. Из его имущества вычитали. То есть он впадал в совершеннейшее. Там продавались земли в Испании за это. Почему? Потому что убивать, согласно еще европейским обычаям войны, убивать верховных лиц, убивать правителей, убивать знать не принято. Их принято брать в плен. С ними принято обращаться хорошо, убивать их нельзя. И практика показывает, что, собственно, и сами конкистадоры, особенно те, которые воевали в Мексике, именно так всю эту ситуацию воспринимали. То есть видно, что Кортес, несмотря на то, что он христианин, а это, значит, язычники, поклоняющиеся идолам, тем не менее он воспринимает всех местных правителей, в принципе, как равных, ну, хотя как бы себе. Как помазанников божьих. Не как помазанников божьих, но как бы законных правителей. Да, они язычники, но тем не менее с ними... Их, конечно, можно обмануть, но это можно обмануть так и христианских в случае войны. Там, с ними военные столкновения, безусловно, случаются. Да? Когда нужно, испанцы проявляли жестокость. И здесь, я это признаю, все-таки не Кортес был самым жестоким. У него были капитаны его, собственно, да, испанские, которые были в этом смысле гораздо более кровожадными. Европейское правовое оформление, оно даже с самого начала действовало на конкистадоров и ставило в какие-то рамки. Хотя, конечно же, реальные случаи там бывали жуткие совершенно. Да, там, Педро де Альварадо, в наших терминологиях это был человек просто натуральный террорист. Потому что он считал, что лучший способ запугать – это террор массовый. Убить несколько тысяч человек во время праздника безоружных женщин и детей – прекрасно, никаких проблем, никаких сложностей это не составит. Ну, во многом, кстати, вот эти вот случаи такого местного террора, да, со стороны испанцев, обосновывались довольно интересным соображением. Там мало было, там очень мало было людей психически ненормальных среди конкистадоров. Просто очень многие считали, что у индейцев, видите ли, нет души. Ну, приравнивали индейцев к животным. Собственно, отсюда и возникла одна из основных таких ветвей полемики в Испании, среди богословов в основном, и затем среди юристов. Это вопрос о том, была ли у индейцев душа. Ну и следующий вопрос. Следует ли признать душу индейца равной душе белого человека? Если у него и душа есть. Если у него душа все-таки есть. Тут же еще и очень важный момент, чисто как бы теологический, доктринальный. Ну, никаких индейцев, естественно, в Священном Писании нету. И вообще непонятно, откуда они взялись, потому что никому из потомков Ноевых они вроде приписаны быть не могут. Да, нигде не говорится, что есть некий континент на другой стороне, или очень большой остров Земли, где какие-то еще люди. Как они туда попали? И здесь начинает, ну это то, что не касается нашего сегодняшнего разговора, да, но очень интересная тема, начинаются научные конструкции, научные исследования того, а собственно, как они туда попали. И современные исследования по поводу происхождения населения Нового Света, они ведут свое происхождение тоже из этой такой правовой доктринальной проблемы. Вот как же их привязать к существующему человечеству? И здесь, собственно, необходимо вспомнить прежде всего, наверное, аргументацию Бартоломе де Лас Касаса. Да, Бартоломе де Лас Касас, у него есть такой, да, прозвище, которое к нему приклеилось, как ярлык, защитник индейцев. Он, в конце концов, он стал епископом, значит, в епископом провинции Чиапас, но он начал свой творческий путь, духовный, еще на Антильских островах, и, собственно, именно там он возмутился ужасом, которые, по его словам, творили испанцы, а потом уже, когда началось завоевание Мексики, вот это еще больше его впечатлило. Хотя, следует признать, он сильно преувеличил испанские зверства. Это, кстати, один из моментов, которые, может быть, не на него потом работали, потому что там, где он говорил, что убили 20 тысяч, ну, убили, конечно, тоже много, да, убили там, 4 тысячи, но не 20 и не 30. Преувеличения у него были очень творческие, он был явно человек очень впечатленный. И Бартоломе де Лас Касас с самого начала отстаивал принципиальный подход, что у индейцев есть, безусловно, душа, они такие же христиане. Он, собственно, начал формулировать впервые идею о том, что они потомки колен Израилевых, переселившихся, потерянных, которые переселились в Новый Свет и таким образом дали начало людям здесь. Поэтому они в полной, в общем, степени такие же потомки, значит, Адама и, соответственно, Ноя, как и все остальные люди. И в этой связи очень важный момент. Наверное, может быть, они нравились ему, индейцы, вот как-то он хорошо к ним относился, потому что, записав их в потомки, соответственно, колен Израилевых, он их автоматически записал в потомки Сима, а не Хама. Таким образом, индейцы оказались в этой иерархии, да, в иерархии 16 века, выше, чем африканцы. Это для Лас Касаса и, в общем, в его работах это отражается, давало основание требовать не обращать индейцев в рабство, да, не делать их крепостными. Зато это давало возможность вместо индейцев использовать африканцев, потому что они потомки Хама, ну, а библейская история про то, что они были отцом, значит, прокляты и заклемлены, все потомки его известны. Это тоже очень важный момент, потому что в дискуссиях использовались вот такие аргументы. Нам, конечно, они кажутся, наверное, может быть, исключительно казуистическими, но тогда это были реальные аргументы. Ну, юристы, надо признать, те, кто возражали де Лас Касасу, они ловили его именно вот на этих преувеличениях, что ли. Не 20 тысяч там убили, ну убили сколько-то. Ну, а ну, тут там вас и покритикуют в старом анекдоте. Да. Ну, потомки они Сима, хорошо. Но ведь не крещеные же, не крещеные потомки. И, собственно, юристы, среди которых надо назвать двух блестящих представителей монашеских орденов, о роли монашеских орденов в Новом Свете мы еще будем говорить чуть позже, это замечательный совершенно доминиканец Франциско де Витория и прекрасный иезуит Франциско Суарес, отстаивали следующий тезис, что с одной стороны они монахи, но они юристы при этом оба с Саламанкского университета, а с одной стороны индейцы, конечно, люди, душа у них, конечно, есть. Но с другой стороны, души у них не христианские, заблудшие и вообще семитские. И что должно сделать правоверное... Ой, виноват. Что должно сделать настоящие христиане? Правоверное – это немножечко не сюда. Что должны делать настоящие христиане? Они должны заботиться о душах своих младших братьев во Христе. Они должны приводить их в христианство. А как приводить в христианство индейцев, если не владеть их землями? Следовательно, корона Испании самим Богом предназначена для того, чтобы владеть землями Испании и приводить в христианство индейцев. Апогеем, наверное, вот этой полемики, да и во многом завершением этой полемики, стала булла папы Павла VI. Да, это, значит, эта булла, как и многие буллы, она, значит, называется Inter Cetera, в 1535 году опубликованная, в которой официально признавалось, что индейцы обладают человеческой душой, что да, они потомки Адама, они, соответственно, так же, как и все другие потомки Адама, могут в этой связи надеяться на спасение души, и могут в этой связи быть официально, совершенно законно евангелизованы. Ну и, в общем, это на самом деле булла была очень важная, потому что она дала толчок развитию законодательства, развитию, значит, новых концепций правовых и идеологических в отношении оформления испанского владычества. Как раз в это время в Испании к власти приходит король Карлос I. Ну, чуть раньше, да. Чуть раньше. Король Карлос I, который вообще-то более известен как император Священной Римской империи Карл V. Включение Испании в орбиту империи и, соответственно, включение всех испанских владений в орбиту империи. Это тогда стали впервые говорить про империю Габсбургов, над которой никогда не заходит солнце. Повлекло за собой несколько очень важных правовых новелл, принимаемых Карлом V, ну или Карлосом I, применительно к Испании. Да? Прежде всего, он признает за индейцами, он их признает субъектами естественного права. Что это значит? Это значит, что они по природе равны испанцам. Они не равны в своем христианском статусе, они не равны в социальном статусе, они ниже. Они не столь образованы, да, но вот как люди, да, как существа Божьи, они равны испанцам. И, естественно, имеют какие-то права. Какие? Прежде всего, это право жить на своих землях, пользоваться своими каналами, пользоваться своими реками, вести сельское хозяйство и подчиняться, прежде всего, своим же, ну, как бы это сказать, вождям, только не верховным, а вот скорее законом. Главам своих общин. Вот так. То есть сохранять свои сущие им от природы формы общественной организации. Можно вот так вот сказать. И именно с этим связано появление замечательного института, социального, политического, экономического института Нового Света, знаменитой «Энкомьенды». Карл V, император Священной Римской империи, он же испанский король Карлос I из династии Габсбургов. Вел успешные войны с Францией за обладание Италией и Османской империей. Одержал победу над объединением немецких протестантов. Однако после поражения в борьбе с немецкими князьями-протестантами во главе с Морицем Саксонским и заключения с ним Аугсбургского религиозного мира в 1555 году отрекся от престола. Изначально, собственно, да, вот энкомьенда, да, в изображении традиционном, в нашей особенно науке, это вот, да, пример угнетения, эксплуатации местного населения. Безусловно, это был, конечно, один из способов извлечения ресурсов из местного населения, но и когда она задумывалась, вот еще в начале 16 века, и когда она официально была оформлена в вице-королевстве Новой Испании уже в 1530-е годы, исходила эта идея из того, что индейцы, они либо только крещенные, да, либо еще не крещенные, либо новообращенные, поэтому они сами по себе все-таки управляться не могут. Они должны находиться под покровительством. И, собственно, энкомьенда – это и есть покровительство изначально. Определенное количество индейского населения отдается под покровительство тому или иному конкистадору или представителю, уже приехавшему после конкисты, представителю, значит, Испании. И он с них, за то, что он им покровительствует, он их в этом смысле защищает, там, помогает им развиваться духовно, как настоящим христианам, за это, собственно говоря, они и платят ему там, либо оброк, либо, значит, отработки, трудовые повинности какие-то исполняют. Поэтому, что важно, в энкомьенду отдавали не только крестьян, но и, в общем-то, правителей местных вполне в том же самом ранге. То есть они все равно, несмотря на то, что они уже признавались в какой-то степени тоже знатью, некоторые из них были включены там в состав испанской высшей знати и получили титулы там дон, но все равно, да, все равно как новообращенные, они, в общем, должны были еще быть под покровительством. В реальности, конечно, это часто маскировало ситуацию, когда вот Кортес, скажем, завоевав Центральную Мексику, и так роздал своим спутникам земли в управление и, так сказать, для обогащения. Но вот это правовое оформление тоже очень важное. Оно все равно исходило не просто из экономики, а из вопросов заботы о душе новообращенных. И здесь даже можно вернуться вот к тому, о чем мы говорили некоторое время назад, про то, что местную знать, и вообще вот, земли Нового Света испанцы воспринимали через линзу, если угодно, через призму феодальных отношений. Да? Институт энкомьенды, комендация, известен еще с европейского средневековья. Почему как раз и отдавали, в том числе знатных? Сам знатный человек мог припоручить себя или своего сына, свою дочь, припоручить энкомендар старшему по положению для того, чтобы тот заботился, там, воспитывал, растил человека из этого ребенка. Защищал. Защищал, да, безусловно. То есть энкомьенда – это такое, это продолжение вот этого феодального мира в новом свете. Ну, и правда, конечно, реальность, опять-таки, повторимся, иногда была очень специфической. И, ну, вот это, правда, уже не в Мексике. В Перу вот результат действий некоторых энкомендеро был совершенно неожиданный. У знаменитого, один из братьев Писарро, он как раз был мужчина несдержанный совершенно. И он отданных ему в энкомьенду членов, значит, императорского рода инкского настолько угнетал, что, в конце концов, они возмутились. И официальный на тот момент император, он решил сбежать из Куску, и, значит, куда-нибудь убежать в горы, чтобы там начать восстание против панцев. Его несколько раз ловили. В итоге он все-таки сбежал, и началось великое восстание, которое чуть было не покончило с испанским владычеством в Перу. Но чуть позже. А в других случаях, наоборот, энкомендеры вели себя достаточно прилично. И в таком случае совершенно. Они нанимали там каких-нибудь управляющих. Тоже все зависело от управляющего, конечно же. Вот. А сами они жили, в общем-то, зачастую в городах, в новых основанных городах, да, вильяс, которые получали статус и были там официальными весинос, соседями, полноправными гражданами. Ну, а в свои эти энкоменды наведывались, в общем-то, зачастую достаточно редко. Ну и дальше именно вот энкомендерос, именно вот энкомьенды начинают расти политическая организация нового света, причем расти и вверх, как бы, и вниз, да? Вниз это в сторону самоуправления индейцев. А вверх что начинает создаваться? Разумеется, если появляется свой энкомендер, свой фактически землевладельцев, подданных испанской короны, то им кто нужен? Им нужен человек, собирающий с них налоги в пользу короля. Ну, это король считал, что он им нужен. И им нужен судья, дабы решать между ними споры. Этих людей присылали из Испании. Так появляются, собственно, институт коррегидоров. Вот. И здесь, правда, конечно, это, с самого начала корона не очень любила энкомьенду. Mm-hmm. Да, видна политика у всех губернаторов, которые приезжали, потом, когда было основано вице-королевство. Сначала новая Испания, а потом вице-королевство Перу. У всех вице-королей видна эта жесткая линия, жесткая тенденция, которую им диктует, собственно, Совет по делам Индии и диктует, значит, Королевский совет. То надо сократить количество инкомендерус, надо как можно больше индейцев отдать под непосредственное управление короны. И вот это как раз делается через систему коррегидора, то есть человека, который управляет индейцами. Угу. Значит, округ, который ему подчиняется, это вот коррегимьенто, и там создается система самоуправления на основе испанской. То есть вот то, как в Испании там, в 15-16 веке функционировала крестьянская община, да, и выраставшие из нее органы самоуправления, все это приносится в новый свет. Выглядит это, конечно, иногда очень специфически. Создаются вот кабильдос, да, это органы управления в общинах, которые подчиняются этим коррегидорам, которые от них зависят. И начинается, опять-таки, борьба. Начинается извечная борьба, потому что власть в этих общинах пытаются захватить местные же правители. Uh-huh. А центральному правительству, испанскому правительству это очень не нравится. И начиная и в этих новых законах, издаваемых Карлосом I, там ограничения, они в действительности пытаются вот создать некую такую революцию эгалитарную. Да, ограничить власть знати, да, и больше дать возможностей управляться и самоуправляться простым людям. В общем-то, казалось бы, для испанской короны, которая у нас считается образцом аристократизма, там, вещь нетривиальная. Да, вещь совершенно нетривиальная. И здесь, конечно, стоит упомянуть и даже, наверное, подробнее остановиться на таком замечательном феномене индейской самоорганизации, да, уже христианизованных индейцев, отметим, как религиозное сообщество, опять-таки известное еще с Европы, правда, там в них объединялись крестьяне в основном, жившие вокруг монастырей. Вот. А здесь индейцев, так называемое религиозное сообщество, кофрадиас. Thank you. условиях отделенности Испании и короны океаном, в общем, чиновники, коррехидоры не очень соблюдают законы, и зачастую, в общем, им кажется, что те индейцы, которыми они управляют, которым они покровительствуют, вполне должны, помимо там, налогов, которые они платят в казну, еще выплачивать кое-что самому коррехидору. А индейцы очень активно включаются в экономическую жизнь, эти общинные советы и общинные кассы начинают накапливать большие средства, ну а тут коррехидор, который их официальный покровитель, приезжает и запускает туда свою руку. И вот было несколько скандалов, и на фоне того, как вот коррехидоры злоупотребляют своим служебным положением, появляется такая форма сопротивления и сохранения средств общинами, как религиозные братства, потому что касса святого, который является покровителем этого религиозного братства, она, в общем-то, совершенно не подчиняется коррехидору, и запустить туда свою руку – это преступление уже религиозное, это преступление совершенно не административное. Это да, это да. Ведомство Святейшего Трибунала уже. Да, это ведомство Святейшего Трибунала совершенно. Поэтому эти братства растут, как грибы после дождя, очень быстро становятся важными участниками местной локальной политики. И, на самом деле, до сих пор в Латинской Америке, в начале 21 века, тем не менее, эти братства играют очень важную роль. Антропологи, которые сейчас изучают жизнь, особенно в небольших городах или сельских поселениях, говорят, что это главная форма самоорганизации вот населения внутри общин и главная форма их политической и социально активной жизни. Ну, о религиозной жизни вот этих общин, я думаю, мы еще вернемся сегодня к ним чуть позже, когда будем говорить про то, во что же превратилось христианство в сознании индейцев, в их восприятии, в их жизни. А сейчас несколько слов я тогда скажу про сугубо правовое оформление. Фактически кончилась уже конкиста. Это стало быть где-то середина 16 века. Еще идут, конечно, завоевательные походы, но Новая Мексика уже... Новая Испания, виноват. Новая Испания уже стабильная провинция. Там уже нет боевых действий, и, значит, там перестают действовать и инструкции конкистадорам, и реквиремьенто. В общем, все законы военного времени действовать перестают. Из чего складывалась правовая система таких латиноамериканских владений Испании? Ну, прежде всего, это, безусловно, королевское право. Это, и здесь, опять-таки, прежде всего, это два свода. Это семь партит короля Альфонса Мудрого, свод 13 века, переизданный в конце 15-го, ему придана сила закона, и созданная в середине 16 века, в 1567-м, новое собрание, так называемое, «Nueva Recopilación». Новое собрание законов Кастилии. Прежде всего, вот эти тома привозили с собой испанские судьи, прибывавшие в Новый Свет. Все бы хорошо, но эти тома, аккумулировавшие в себе испанскую правовую доктрину, испанскую правовую мысль, даже практику какую-то, хотя незначительную, следовало как-то согласовывать с тем, что эти судьи находили у себя там, вот, приехав в Новый Свет. А они там находили уже сложившуюся судебную практику, они там находили деятельность трибуналов, они находили акты, издававшиеся вице-королями, какие-то подзаконные акты, которые издавали те же самые коррехидоры упомянутые. То есть они находили уже довольно большой сложившийся массив правовой информации, в основном практического свойства. И вот это вот административное, если угодно, местное право становилось вторым слоем этого юридического пирога Нового Света. Но был и третий слой. Никогда не следует забывать о том, что там жило очень много индейцев. В этом я повторю, наверное, банальную вещь, которая, к сожалению, редко звучит и с экрана, и на страницах книг. Вот в этом основное отличие испанской колонизации от британской колонизации. В результате испанской колонизации большая часть местного населения оставалась жива и на свободе. И у них действовало, у индейцев действовало их обычное право, основанное на их обычаях, к испанцам отношения не имеющих, их обычаях отчасти религиозных, отчасти сельскохозяйственных, каких-то еще. Вот этот вот третий слой. Со временем, примерно к концу 16 века, вот эти три слоя сплавились между собой, и получилось родилась новая правовая система, в которой очень причудливо переплетаются испанские нормы с местными индийскими, получившая название «Derecho Indiano» – «Право Индий», как его называли, или «Право индейцев», как его тоже иногда переводят. Все это, вот эта система регулировала повседневную жизнь местного населения. Но при этом, естественно, следует сказать о том, что правовая система регулирует жизнь населения в каких-то спорных, в конфликтных ситуациях, да, когда двое приходят в суд и как-то это разрешается. Но чаще всего все-таки до суда дело не доходило просто. Все решалось на досудебном уровне, и все решалось в основном при помощи даже не местной администрации, вот к ней прибегать было опасно для кошелька. Все решалось в основном при помощи церковной, я бы даже сказал, монашеской организации. Вот эти вот религиозные сообщества, о которых только что говорили, и, безусловно, начавшие обосновываться на землях Нового Света монашеские ордена. Францисканцы – монахи католического нищенствующего ордена, основанного в Италии в 1209 году Франциском Азизским. Организация францисканцев выросла из религиозного братства, созданного с целью проповеди в народе евангельских истин – бедность, аскетизм, любовь к ближним. В 1223 году папа Гонорий III утвердил устав ордена. Наряду с доминиканцами францисканцы участвовали в инквизиции. Доминиканцы – монахи католического ордена, основанного кастильским идальго Доминго Гусманом, святой Доминик, в Тулузе в 1215 году в разгар борьбы католичества против альбегойской ереси. Высокая теологическая подготовка позволила доминиканцам на длительный срок монополизировать систему католического образования. К ордену принадлежали философы и теологи Альберт Великий и Фома Аквинский. Францисканцы впервые появляются в 1524 году. Там, значит, 12 отцов. Ну, это явная, конечно, ассоциация с 12 апостолами. Там есть своя мифология францисканская. И так получилось... Доминиканцы позже, в 1526 году. Но так сложилось, что у доминиканцев абсолютно ничего не получилось в землях, населенных майя. Вот почему это загадка во многом для историков. Но первая доминиканская миссия, которая вместе с, значит, Фернандо Монтехо, с Франциско Монтехо, который завоевывал Юкатан, она вернулась, да, и ничего у них не ложилось. Поэтому доминиканцы обосновались в центре Мексики, да, там нынешний штат Оахака, потом дальше на север. Вот там прекрасно. Они строят монастыри, они создают школы, они начинают образовывать местное население. А францисканцы тоже, да, в центре Мексики у них все было, в принципе, нормально. Но вот с майя как-то у них сложилось, может быть, чуть получше, чем у доминиканцев. Практика была, конечно, отличная. Доминиканцы в этом смысле, они всегда были более официальны. Значит, поэтому доминиканские монастыри впечатляют. Доминиканские соборы, конечно, гораздо более роскошные. И как сейчас, как памятники архитектуры, они, конечно, над францисканцами, над всеми строениями францисканцев преобладают, доминируют. Но францисканцы были явно, ну, в силу особенностей ордена, безусловно, были явно ближе местному населению. По крайней мере, то, что мы имеем, те сведения, которые мы имеем, показывают, что индейцы, особенно не знать индейское, знать как раз доминиканцами прекрасно общалось. А вот население общин очень любило францисканцев. Ну, к примеру, значит, именно в силу того, что они, поскольку, да, так проповедовал основатель ордена, Франциск Ассизский, они целенаправленно, значит, продолжали эту политику бедных. Да? Монахи бедные. И индейцы, в общем, это воспринимали достаточно положительно. Францисканцы не стеснялись того, что индейцы им давали прозвище на своем языке. Вот один из виднейших францисканцев мексиканских, Фрай Торибио де Бенавенте, он, приехавший, начав учить язык, получил ту же прозвище Мотолиния, «я бедный», да, или там в переводе. Он это первое, что он выучил. И очень важный момент, безусловно, доминиканцы старались больше приобщить индейцев к культуре европейской как таковой, поэтому в их школах преподавался испанский индейцам, особенно детям знати и так далее. А вот францисканцы ориентировались на то, чтобы проповедовать христианство, проповедовать новую веру на местных языках. Поэтому во многом от францисканцев до нас дошли словари, до нас дошли грамматики. В общем, они уделяли изучению местной культуры гораздо больше внимания языка. И, ну, для историков это очень важно, конечно же, безусловно. А вот иезуиты пришли гораздо позже. Ну, и, орден был основан в 541 году, только очень, значит, молодой. Они пришли уже, ну, реально во второй половине 16 века. И в Мексике, на самом деле, они отметились в основном в северной ее части, там, где была тогда, значит, провинция Новая Виская, там они создали свои, значит, владения, поскольку там были серебряные шахты, в общем, они очень на это ориентировались. Поэтому в истории Мексики, в истории Гватемалы, ну, иезуиты, да, они, безусловно, сыграли свою роль, их тоже не любили, как потом везде, во всем мире, но вот отпечатка такого, как доминиканцы и францисканцы, они не оставили. Формирующееся новое индейское христианство, оно и, в общем, до сих пор крайне социалистическое. Но тогда оно носило очень своеобразные формы. Индейское, да, индейская знать и элита религиозная, это духовная элита, жрецы, которые, значит, быстро изучают, они очень, поначалу, они отрицают испанскую веру категорически, да. Есть люди, которые выступают, говорят, вот святые, они плохие, а наши боги, они хорошие. Очень быстро, уже по течении где-то примерно полутора поколений, происходит адаптация христианской веры. И если поначалу, вот опять-таки по инквизиционным материалам с Юкатана, происходящим от майя, вот один из индейцев, он приходит в дом к своему другу и видит там статую, значит, святого Хуана. Собственно, он говорит, ой, ты меня пугаешь вообще, очень страшно. А друг ему говорит, а почему страшно? Ну, это же вот святой, он же вот такой могущественный, потом донесли, естественно, такой же могущественный, как и наши прежние боги. Ты его вынеси куда-нибудь. И этот Хуанна, он эту статую носит в церковь, чтобы к нему потом приходили друзья, спокойно не пугались. Да, то есть это восприятие, что наши боги старые и эти, они примерно одинаковые. А следующий этап, это вот начало, это, точнее, значит, конец 16-го, начало 17 века. А следующий этап, это уже когда начинается вот синкретизация. Латиноамериканский синкретизм в религиозной сфере – это совершенно особая схема. Угу. И тут мы сплошь и рядом видим, как индейцы к своим прежним верованиям приспосабливают христианские, или наоборот, христианские приспосабливают к своим прежним верованиям. И не случайно, опять-таки, расследование показывает, что в Исамале они поклоняются святому Сан-Ильдельфонсу, а выясняется, что на самом деле они считают, что это тот же самый их бог солнца Кинич-Какмо, старый, ну вот только теперь он, значит, не Кинич-Какмо называется, а Сан-Ильдельфонсо. И постоянные истории с тем, что воспринимаются священные предметы христианские как священные сами по себе. Вот история, связанная с Мадридским кодексом, один из сохранившихся кодексов майя, выяснила, что там внутри, в индейскую бумагу из, значит, Луба Фиктуса, подшит кусок папской буллы. Она тоже священная, поэтому ее можно в языческий кодекс подшить, потому что тоже она сохраняет свою важную роль. Или там, опять-таки, Педро Санчесу де Агиляру, который был викарием и расследовал в начале 17 века, говорят, что они буллы папские, они в них оборачивают идолы своих богов, приносят перед ними жертвы. Ну и так далее. И вот вся эта ситуация приводит к тому, что, значит, распространяется следующая важная черта мексиканская. Из Испании к ним приходит популярность поклонения Деву Марии. Марианские культы – это вообще характеристика именно испанская. Ну, это на самом деле даже характеристика отчасти просто западного, да. Средиземноморского христианства. Вот да, так. Средиземноморского. Но в Италии тоже это почитается. В Италии тоже. Но есть ведь совершенно замечательный, это я просто вспомню, совершенно замечательный жанр юридической литературы 15 века. Он так и называется – «Спор Девы Марии с сатаной». Это не то, что можно подумать, это не богословская вещь. Это юридический спор перед лицом Иисуса, где Дева Мария выступает как адвокат рода человеческого, а дьявол как истец, который, значит, претендует на души. И вот Дева Мария, то есть Господь здесь выступает, очень любопытно, Господь выступает неким арбитром, да, беспристрастным. Он слушает доводы одного, доводы другой стороны, и выносит решение. А Дева Мария как раз вот предстоятельница за души христиан. И отсюда марианские культы в Испании, ну и вообще на Пиренейском полуострове, да, вплоть до 20 века, кстати. И отсюда же вот они переходят и в Новый Свет. Да, они переходят в Новый Свет и очень удачно ложатся на местную тоже картину, потому что... Почему? Все-таки действия инквизиции официальных церковных властей по искоренению язычества были направлены на официальный культ. Да, вот на этот, связанный, опять-таки, с местными правителями, с местной идеологией. А там как раз доминировали божества-то мужские. А вот как бы локальные культы, более связанные там с семьей, с какими-то общинами, там были божества, в том числе и женские. Они на высшем уровне, да, вот этой идеологической схемы до испанского времени особой роли не играли. Поэтому олицетворять, значит, отождествлять Христа с каким-нибудь там, да, ну или там, не дай бог, с Выцелопочтли, или там с Тлалоком, которому человеческие жертвы приносятся, ну или даже с какими-нибудь майяскими божествами, это вот совсем плохо. Хотя, опять-таки, вот был засвидетельствован в начале 17 века на Юкатане по инквизиционным материалам такой случай, когда стояли три статуи, одна из них была отец, значит, это самый Господь, отец, потом, значит, сын, Бог-сын и Святой Дух. Вот, так сказать, три статуи. Это были какая-то местная триада божеств, явно старых. Значит, а вот с женскими культами было попроще. Поэтому вдруг, вот как грибы после дождя, и у майя на Юкатане, и в центральной Мексике начинают расти местные варианты марианских культов, причем они тоже отождествляются с местными богинями. Вот, значит, монастырь, где был Ланда в Исамале, это монастырь, значит, Девы Марии, она отождествляется в том числе с местным, соответственно, с местной богиней, и главная, значит, главная часовня, которая ей посвящена, ставится, судя по всему, на месте прежнего священного колодца, куда жертвы бросали до этого. Значит, Дева Мария де Асенсьон, которая с полумесяцем в испанской иконографии, она тоже отождествляется с богиней лунной майяской. Значит, соответственно, из Чель. И там у них похожие какие-то культы и так далее. Но, конечно же, самый такой, в этом смысле, пример быстрого, да, появления такого нового культа – это центральная мексиканская история с Девой Марией де Гвадалупе, да, с Девой Гвадалупской, которая сейчас считается покровительницей Мексики. Да, вот тоже как защитница слабых, защитница рода человеческого, она защитница Мексики. История тоже, на самом деле, очень интересная, потому что что там было в реальности, мало кто знает. Потому что первые источники, которые мы имеем, они датируются, на самом деле, второй половиной 16 века, а официальная версия формируется уже в 17 веке, в 1640-е годы, когда появляются сочинения, обосновывающие это, что якобы, значит, в декабре 1531 года крестьянину местному, молодому индейцу явилась Дева Мария, значит, на холме Тепеяк, и обратилась к нему на астекском, на науатле, на его языке. Вот это, конечно, да, марианский культ, который, в общем, разворачивается в совершенно иных условиях. Значит, она ему явилась, она ему сказала, что она будет, значит, защитницей индейцев. Он отправляется к епископу, значит, Хуан Антонио Сумараги, об этом ему рассказывает. Епископ в это не верит, он возвращается обратно, значит, опять общается с явившейся Девой Марией, значит, и в итоге епископ требует от него доказательств, и на холме расцветают розы, и он, значит, в накидку эти розы кладет, приносит, и когда эти розы вываливает, там еще и святой, значит, чудесный лик Девы Марии. Это, на самом деле, история 1649 года, знаменитое сочинение Никан Мопоуа, здесь говорится, которое официально описывает явление. Причем сочинение написано, опять-таки, на науатле, на астекском языке, а вовсе не на испанском. Там очень формулы красивые такие и так далее. Но интересно, что поначалу, значит, на самом деле, там, конечно, и Сумарага тогда явно не присутствовал еще в Мексике, это вот история изобретенная. Очень быстро, значит, церковные власти понимают, какой плюс вот это новое, да, этот новый культ. Как он позволяет помочь христианизации индейцев? Вот с самого начала это мексиканское христианство, а потом по его образцу формирующиеся другие латиноамериканские христианства. Надеюсь, что мы еще когда-нибудь вернемся к истории христианизации Америки, но уже в более позднее время, как уже воцарившееся христианство, какие формы приобретает в Латинской Америке. Еще раз большое спасибо нашим гостям. Очень интересная была беседа. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!